Глава 26. Первым в квартиру Ланской явился Щукин. Не увидев за его спиной вечного соперника, Алена выразила недовольство. «Рома, а где Игорь? Я же просила, приходите вместе». «Да ну его!» Щукин захотел обнять девушку, но та увернулась. Парень прошел в комнату и плюхнулся на старый продавленный диван. От сотрясения крайний валик свалился на пол. Щукин похлопал по убогой обивке. «До сих пор не заменила? У меня нет своей квартиры, это съемная», с упреком напомнила актриса. Замечание задело Щукина сильнее, чем отказ от объятий. Он почувствовал вызов в ее словах и не мог обуздать обиженное самолюбие. «Ждешь, когда режиссер подарит?» «Да пошел ты! Режиссер – наемная лошадка. Деньги на фильм у продюсера. Он утверждает ставки». «Так вот, о таком ты мечтаешь». Под руку Алене попалась кофта, висевшая на стуле, и она швырнула ее в Рому. Тот поймал, изобразив обожание. В прихожей требовательно заверещал звонок. Ланская посмотрела в глазок и впустила Рыкова. Он тоже явился раньше назначенного времени и с упреком уставился на Щукина. «Мы договорились встретиться внизу. Какого хрена ты здесь делаешь?» «А ты?» Игорь заметил упавший валик, кофту в руках соперника и уже не мог сдерживать возмущение. «Ты приставал к ней? Алло, он лез к тебе?» «Тише, мальчики, тише. Сейчас мы одна команда. Воспринимайте меня как сестру. Для нас ты хочешь быть сестрой, а для других...» усомнился Рыков. «Мне никто не нужен!» Актриса топнула ногой. «Мне нужна была роль, но у меня ее отобрали, и за это они заплатят!» «Ты сказала сейчас?» Щукин вопросительно посмотрел на Алену. «Что? Сейчас мы команда? Ты для нас сестра, а потом...» «Мне не нужна сестра, мне нужна...» Щукин не закончил фразу. Этого и не требовалось. Рыков нырнул между Аленой и Ромой, неистово вращая головой. «А у меня сестра уже есть, одной предостаточно!» Все переглянулись и поняли друг друга. Алена отошла и сделала круг по комнате, бросая короткие взгляды на поклонников. «Мало мужикам нежного тела, им любовь подавай. Но любовь – это победа воображения над разумом, а у нее с мозгами все в порядке». «Сестра – это временно», – миролюбиво сказала она. «Потом я выберу одного из вас, победителя. Он станет моим единственным мужчиной». «Когда?» – выдохнул Щукин. «Когда мы заработаем деньги?» «Мы уже заработали», — воскликнул Рыков. «Я поговорил со своим другом. Он спихнул наши камешки в Стамбуле. Скоро привезет деньги. Вот». Рыков продемонстрировал сообщение в телефоне. «30 000», — прочла Ланская. «Долларов», — гордо подтвердил Рыков. «Всего-то? За шикарные бриллианты?» «Там это...» — стал оправдываться Игорь. «Он обратился к массажисту команды, тот нашел посредника-турка, который договорился с ювелиром. А камни без сертификатов стоят в 5 раз меньше, чем легальные. Каждый взял свою долю, но и нам осталось». «По 10 штук на каждого», — усмехнулась Ланская. 4 съемочных дня Полины Черной. Хочешь, я отдам тебе свою долю?» — предложил уязвленный Рыков. «Я хочу больше». Алена остановила благородный порыв Щукина, решившего тоже отдать свою часть. «Значительно больше всех этих денег. И я знаю, где их взять». Она замолчала. Поклонники с почтением взирали на своего кумира. Алена наслаждалась их вниманием. Вот бы так все смотрели на нее на съемочной площадке. «Больше не будем связываться с украшениями», — объявила она. «Я знаю сейф, где хранятся настоящие деньги. Много». «Сколько?» — спросил Рыков. 5-8 миллионов долларов». «И где же этот сейф? Если в банке?» «Нет, я его видела. Это сейф в кабинете продюсера». «Откуда у него столько наличных?» – засомневался Щукин. «От высокого чиновника, который решил отмыть свои взятки». «Как это?» – удивился Рыков. «Говорят, чиновник опасается обыска. Если у него найдут неприличную сумму, то посадят. И он отдал деньги продюсеру. Трать, снимай свое кино. По бумагам человек вложил умеренную сумму в пределах зарплаты. Зато теперь прибыль от фильма пойдет ему, и это уже будут честные деньги. А если фильм не даст прибыли?» «Хоть часть, но к нему вернется, зато в тюрьму не сядет». «Откуда ты знаешь про сейф и деньги?» – спросил Щукин. «Знающий человек сообщил». «И что дальше? У тебя есть план?» Алена пригласила друзей на кухню. Там на столе красовалась бутылка текилы и нарезанный лимон. Рыков открыл бутылку и разлил напиток по рюмкам. Ланская предложила тост. «За наш первый сейф, мои герои! За вас! Вы лучшие!» Когда выпили, она, покусывая лимон, продолжила. Но следующий сейф непростой. У него не только код, но и ключ. Код знает только продюсер, а ключ всегда у него. А еще офис закрывается железной дверью, которая на ночь ставится на сигнализацию. На окнах тоже датчики. «И как же мы возьмем этот сейф?» – усомнился Рыков. «Да ты испугался, Игорек». «Я?» – возмутился Рыков. «Ты только скажи, и я...» «А ты?» – оборвала его Алена, обратившись к Щукину. «Я с тобой всегда, ты же знаешь. Какие же вы у меня?» Алена в порыве благодарности обняла обоих друзей за шеи, склонила их головы к своей и потрепала волосы. Объятия длились недолго. «Вы пейте, а я расскажу про план». Парни дружно выпили. Она спросила Щукина. «Рома, если сфотографировать ключ от сейфа, ты сможешь сделать копию?» Щукин задумался и подтвердил. «Понадобятся снимки с трех сторон. Тогда можно изготовить копию на 3D-принтере, а потом отлить в металле. Я знала, что ты справишься. Но сфотографировать не удастся. Сонин никому не дают ключ». «Зачем же ты спрашивала?» – не понял Рыков. «Подожди, Игорь. До тебя тоже дойдет очередь». Алена продолжила разговаривать с Ромой. «У тебя найдется маленькая незаметная микрокамера?» Щукин прищурился и улыбнулся. «Если ее установить около сейфа, мы увидим и ключ, и код», – догадался он. «Достану. А кто ее установит в кабинете?» «Автор плана», – загадочно ответила Алена и нехотя пояснила. «В каждом деле есть автор и исполнители. Нам придется поделиться с автором».